теперь отдыхай. Если поработал, то ты отдыхай. Если поработал, то ты отдыхай. Нам всем хватит места, ведь это фестиваль. Стой на пути, фейс-эш, дресс-контроль. А Каневидер, я знаю пароль, сыграю роль. До входа стоящий, пройти мне позволь. У меня тут гастроль. Какой алкоголь, кто кабацкая голь? Да я не король, но это не Версаля, не Литуалья. Выпивая шампанское, не разбивая хрусталя. Не ищи здесь мораль, я не философ, писатель Паскаль, мне не жаль, я тот еще деятель. Если музыки вдоволь, с ней уходит печаль моя вдаль, когда дует мистраль. Столь скоротечен, как февраль, фестиваль. Успевай, отдыхай, не переживай, друг. Много вокруг подруг, круг, давай, не зевай, веселись. Ты на верном пути, не сверни на позитиве, с нами время проведи. Друг, свободы, работал, теперь отдыхай. Если поработал, то ты отдыхай. Работал, теперь отдыхай. Если поработал, то ты отдыхай. Если поработал, то ты отдыхай. 5 дней в неделю, встаю с утра с постели. На работу неохота, в тяжкий понедельник. Ух, все достало, скорее бы выходные. Отдохнуть, повеселиться, вот что нужнее. Ну а что повеселиться, снова денежки нужны. Надо работать, чтобы не быть голодными, как бомжи. Нет, нет, мне не надо море шоколада. В пятницу после 5 танцую я ламбаду. Возьму с собой подруг, друзей вдруг. Если будет скучно, будем делать шире круг. Танцы в бутсах, девицы вокруг вьются. Эй, дружище, смотри, во, красавицы, расслабимся. Будем чаще улыбаться, плохое все забудется. Не так ли, братцы, творцы, певцы, купцы и прочие молодцы? По теле заработать, все полны забот. Так вот, если поработал, то ты отдыхай. Время не теряй, зря пой, танцуй, зажигай. И не скучай, мы с тобой на позитиве будем, ты это знай. Свободы, работал, теперь.